А капитан говорил теперь о том, что генерала Ингра, безусловно, поддержат союзники, что англо-американская миссия, если еще не вылетела в Словакию, то на днях вылетит. Сейчас немцы уже не так страшны, как страшны коммунисты, пытающиеся опереться на народ и не желающие считаться законным чешским правительством в Лондоне. «Коммунисты страшны не только тем, что добиваются власти», — продолжал капитан, «но и тем, что ориентируются на Советский Союз. Москва их поддерживает. Бессмысленно закрывать глаза на факты. Можно не сомневаться в том, что советские войска войдут и в Словакию, и в Чехию. А если это так, нужно позаботиться, чтобы к их приходу у власти оказались не коммунисты, а представители военных чешских кругов. Вот пусть тогда и попробует Советский Союз не признавать новое правительство. Пусть он попытается расторгнуть 20-летний договор о дружбе и взаимной помощи, уже подписанный в декабре прошлого года». «Вывернул себя наизнанку, подлец», — думал Блажек, едва владея собой. «Это уже не прибылой волк, а волк переярок. Он уже отведал крови и знает ее вкус». Все было ясно, и Блажек поставил перед капитаном вопрос в лоб. «Сколько необходимо людей и с какими заданиями мы их будем перебрасывать в Словакию?» Увлеченный собственными речами, капитан на какую-то минуту смешался. С его впалых щек, заросших щетиной недельной давности, медленно сходил румянец. Лихорадочный блеск в голубых глазах сразу погас. Лицо исказилось гримасой досады, его прервали на полуслове. Он очень любил говорить, в особенности на горячие политические темы, а ему давно уже не доводилось говорить так свободно и много. И он требовал, чтобы его внимательно слушали, а этот человек... Капитан сказал высокомерно: «Я полагал, что вас должны интересовать наши основные программные установки». «Они меня в высшей мере интересуют», — спохватился Блажек, «но я совершенно не располагаю временем. У меня впереди ряд ответственных свиданий». «Простите, я этого не принял во внимание. Я понимаю. Вы, конечно, правы. Итак, о людях?» «Да, о людях. Соображения капитана таковы. Необходимо подобрать десятка-два таких людей, которые, с одной стороны, пользуются популярностью среди партизан, а с другой — способны выполнять наши серьезные задачи, как было сказано. Конкретнее, им вменяется в обязанность проводить курс на удаление или нейтрализацию коммунистических элементов и советских офицеров. Всем им будут даны явки на подполковника Голина». «Все понятно», — Блажек встал. «Итак, первая задача — найти для вас и вашего друга надежное убежище вблизи Праги, и вторая — подготовить людей». «Пока остановимся на этом», — сказал капитан. «А позже, когда люди будут отправлены, придется подумать и о том, как мне и поручику перебраться в Словакию. Но об этом говорить еще рано». Блажек заверил, что снова приедет дня через три, раскланился и покинул дом бюргера. Глава 12. Молец Обермейер поздно встал в этот день. Спал мало. Только под утро он вернулся из совместной поездки со штандартенфюрером СС фон Термицем в Плезень. Короткий сон не принес ему ни отдыха, ни бодрости. Приняв холодный душ, Обермейер оделся, сунул в карман запасную обойму к Вальтеру, лежавшую на письменном столе, и спустился во двор через черный ход. Небольшой дворик, замкнутый с трех сторон высокой кирпичной стеной, а с четвертой стеной дома, был наглухо изолирован от улицы. Подойдя к кирпичной стене, Обермейер прикрепил к ней квадратную мишень, повернулся и отмерил 25 шагов. На этой дистанции он вынул из кобуры Вальтер и начал стрелять, быстро и почти не целясь. Из 10 пуль ни одна не легла за пределами круга, а 3 пули вошли одна в одну. Это утешило Обермейера. Он вернулся в дом и сел завтракать. После еды, потягивая коньяк, он стал припоминать ночной разговор с шефом фон Термицем. Шеф доволен им. В этом не может быть никаких сомнений. Фон Термиц не станет бросать слова на ветер. И если он сказал, что в ближайшем времени Обермейер будет уже не гауптштурмфюрером, а штурмбанфюрером, то не верить этому глупо. Конечно, фон Термиц, представляя Обермейера к высшему чину, и сам рассчитывает на что-то. Но это Обермейера уже никак не касается. Важно, что фон Термиц вынужден был признать успехи Обермейера. Во всяком случае, он заявил об этом во всеуслышание вчера, на вечеринке у подполковника Коха в Плезени. За обермейера поднимали так много тостов, его так бурно поздравляли, что он и сам поверил в исключительность своих успехов. Обермейер сделал несколько маленьких глотков, смакуя коньяк, и усмехнулся. О работе надо судить по ее результатам, так было бы правильнее и точнее. Но можно судить и поначалу. Результаты работы не всегда отражают ее удачное начало. Дело Владимира Крайны — блестящий успех. Недаром же Крайной заинтересовался лично Франк. Крайна — видный национальный социалист и доверенный человек эмигрантских лондонских кругов. С помощью Крайны отверзли уста молчания многие из схваченных подпольщиков. Парашютист Сразила, например, наотрез отказался давать показания. Но стоило Крайне сказать ему: «Говорите все, запираться бессмысленно». И Сразила не только заговорил, но и предложил гестапо свои услуги. А эти лондонские посланники, капитан и поручик, разве это не успех? Обермейер встал из-за стола, энергично потер руки, в его бесцветных глазах вспыхнул веселый огонек. На службе его ждала перехваченная радиограмма из Лондона, адресованная капитану. «Мы заинтересованы в скорейшем вашем приближении к столице, развертывании работы, отправке рекрутов, ТЧК. Проверенным данным, коммунисты договорились в Москве получение через украинский партизанский штаб снаряжения, оружия, боеприпасов, самолетов, организаторов, командиров, ТЧК. В районе Киева функционирует учебный лагерь подготовки командиров чехословаков, ТЧК. Состава чехословацкой бригады лагерь прибыло 100 офицеров, инструкторов, ТЧК. Формируются десантные отряды, ТЧК. В низких Тартах приземлилось более 400 парашютистов, которым Национальный совет подготовил прием, встречу, ТЧК. Голин настаивает немедленной присылки людей, ТЧК. «Спасибо генералу Ингру», — сказал Обермейер. «Более исчерпывающей информации мне ждать не приходится». Не успел Обермейер продумать первую радиограмму, как ему принесли вторую. Это уже капитан посылал в Лондон. Он сообщал: встретился непосредственным участником патриотического подполья и разрешил основном все вопросы, ТЧК. Подполье чрезвычайно инертно и не имеет представления о словацких событиях, ТЧК. Добиваюсь получения укрытия вблизи столицы и тотчас приступлю к отбору отправки людей, ТЧК. Обермейер злорадно рассмеялся. Очередной дурак попался на удочку. Вот простаки, а Крайна по справедливости заслужил крест. Пожалуй, у него больше прав на него, чем у меня. Крутую заварил кашу.